Издательство Popcorn Books представляет. Юлия Вереск, тот самый. Читает Артём Дубра. Пролог. Море в барабане стиральной машины. Мы, как стрелки часов, движемся вперед, но всякий раз возвращаемся к исходной точке, запертой внутри циферблата. Каждая черточка — веха в судьбе, а время — это мгновение, которое мы отмечаем на контурной карте жизни. Помня о прошлом, мы живем в настоящем, и на нас постоянно несется поезд будущего. Он обещает увести в беспечную жизнь, ведь в будущем, не иначе, люди всегда счастливее. Будущее состоит из мечтаний, а настоящее — из осколков событий, оставляющих шрамы в душах. Я бы мог найти десятки причин, почему никогда не был счастлив здесь и сейчас. Такова моя жизнь. Она предоставляла мне уйму вариантов, но я всегда выбирал худший. Родиться в семье Граниных, возможно, не было самым худшим вариантом, но и назвать это путевкой в счастливую жизнь трудно. Казалось, моя жизнь началась с переезда. До этого меня, может быть, и вовсе не существовало, потому что я почти ничего не помнил до того, как мы переехали на Черепаховую гору. Мама устала от холодов и серых пятиэтажек с безликими окнами. «У меня аллергия», — гордо заявила она нам, сидя на стуле и прикуривая сигарету. Мы с Алисой разместились на холодном полу и кивали, как заводные болванчики. «Аллергия на холод, аллергия на серость, в печенках уже засело это место. Вы только посмотрите». Она протянула руку с зажатой между пальцев сигаретой и задрала рукав водолазки, демонстрируя чешуйчатую кожу. От локтя к запястью кожа шелушилась и трескалась, напоминая пересушенную солнцем землю. Нам с Алисой стало неловко глядеть на вторую кожу мамы. Алиса спрятала лицо в светлых пушистых волосах, похожих на одуванчик. Я же запутал пальцы в темных вихрах на затылке. «Аллергия на отсутствие лета. Зима здесь длится не 3 месяца, а 5 как минимум. Серый туман наплывает на серые пятиэтажки. Под ногами лежит серый снег, перемешанный с грязью. А на голову давит серое небо. Безобразие!» С отвращением процедила мама и потушила сигарету в алебастровой пепельнице. Она щелкнула зажигалкой, и в полутьме кухни загорелся огонек, осветивший наши бледные лица. Мама обхватила сигарету губами, оставляя красный след на бумаге, и помахала рукой в сторону окна. «Это все от недостатка витамина D. Посмотрите на себя. Бледные, худощавые, да вас и людям показать стыдно». Вместо того, чтобы взглянуть друг на друга, бледных и худощавых, мы с Алисой завороженно смотрели в окно, рама которого очерчивала темно-лиловый прямоугольник неба. В густые сумерки врезались вспышки огни машин. Я водил пальцем по швам между черно-белых плиток и вдыхал аромат остывшего кофе на плите. На белой поверхности у конфорки растеклось коричневое пятно. Завтра утром Алисе придется соскабливать его железной губкой. Из соседней комнаты доносился шум крутящегося барабана стиральной машины. Алиса, мама и я сидели в темноте. Алиса прислонилась щекой к маминому бедру с одной стороны, а я с другой. Веки медленно смыкались от наплывающего сна, но я все еще слышал далекий голос, обещающий нам вечное солнце и южный ветер. Мне снилось море, а шум крутящегося барабана с грязной одеждой заменял гул непокорных волн. Маленькая кухонька превратилась в каюту, раскачивающуюся на волнах воображения. Оно несло меня к белой полоске берега, к соленому воздуху и к свободе. Тогда я не был уверен наверняка, но мне казалось, будто свобода похожа на непокорное море. Пока волны уносили меня все глубже, приглушенный голос мамы становился тише. Так и началась наша жизнь. Жизнь Граниных. С мечтаний на холодной кухне о безоблачном будущем. Мы переехали, когда мне исполнилось 6 лет, а Алисе 7. Мы не были похожи и все время сталкивались с любопытными взглядами, буквально ощупывающими нас с макушки до пят. Сначала мы тряслись в автобусе, после в поезде. Остановки казались короче, сиденья под нами крепче, а время в пути длиннее. Последним испытанием стала поездка на такси в прокуренном салоне с деревянными четками на зеркале заднего вида. Когда мама устала терпеть холод, а, быть может, себя в опустевшей квартире, мы переехали в большой дом, доставшийся ей после смерти родной сестры. Та в завещании прописала Софию Гранину, нашу маму, единственной наследницей двухэтажного дома. Он находился на высокой горе. Сначала она была безымянной, но мы быстро прозвали ее Черепаховой. «Этот дом — большая черепаха!» — восторженно пролепетала Алиса, оглядывая голубыми глазами величественный фасад. «Крыша дома — крепкий панцирь, посмотрите!» Она ткнула пальцем в воздух и потянула маму за руку. Черепичная крыша напоминала чешуйки. «Мир стоит на трех китах и на черепахе. Ма, это правда? Может быть, наш дом держит весь мир? Может быть, мы его центр?» Алиса нетерпеливо дергала ладонь мамы, дожидаясь ответа, а я разглядывал стрельчатые окна. За такими окнами, подумал я, должны жить короли и королевы. «Может быть», — задумчиво ответила мама, сжимая ладонь Алисы и поглаживая меня по голове. «Панцирь черепахи — это купол. Купол, защищающий нас от мира. Зачем нам защищаться от мира?» Я прижался щекой к бедру мамы, чувствуя кожей шёлк юбки, и поднял на нее пытливый взгляд. «Ты обязательно поймешь, когда подрастешь». Мы жили, не зная, что можно уехать от холода только в том случае, если он поселился на улицах или в тесной квартире, а не в заледеневшей душе. Именно такая душа и была у нашей мамы. Холод следовал за нами, словно тень.